унылые лица, унылые позы, уныние в каждом мазке. Так, видно, автор пытается следовать традициям великого отечественного изобразительного искусства, традициям передвижников, а на самом деле уныние – признак бездарности. Вот и все. Он дочитал фельетон, совсем не смешной и похожий на обыкновенную статью. Некоторое время рассматривал карикатуру. На ней был изображен молодой человек в явно художническом берете и свитере. Молодой человек стоял возле мольберта и смотрел в окно. За окном громоздились краны и поднимались новостройки, а молодой человек клал на холст мазок за мазком черную краску, уже закрасив сплошным черным почти всю будущую картину. Под карикатурой был стишок, в котором «От злобы слеп» рифмовалось с «народный хлеб», а «чистый лис» с «такой он реалист». Он бросил журнал «Глупость какая-то» и лег, не раздеваясь, поверх покрывала их с Нининой постели. В голове было пусто. Он не мог думать ни о жене, ни о Тане, ни о делах. Только одна странная мысль все время возвращалась. Он, не понимая толком, что сам имеет в виду, задавал и задавал себе вопрос: «Кто же я такой?» И ничего не мог ответить. Глава 7. Еще в декабре он отдал свой полет Нине. Женщины стали носить мужские часы. И теперь ходил со старой еще школьной победой, которую когда-то подарил отец. В последних числах января позвонил Белый и сказал, что можно взять всего за 250 настоящие швейцарские тиссот с позолоченным циферблатом, сверхплоские. Сдает один парень, которому только что привезли из Франции предки-дипломаты, а он их после их отъезда здорово прогулялся и вот сдает. Встретились на Пресне, у входа в зоосад. Парень пришел с непокрытой головой в короткой дубленке. Из-под дубленки, несмотря на зиму, джинсы. Так ходили только иностранцы. Вид у него был рассеянный, что добавляло сходство с интуристом. Но если присмотреться, можно было понять, что парень просто сильного перепоя. Явственно дрожавший правой рукой, он сдернул часы с левого запястья, дал смотреть. Часы, что и говорить, были прекрасные. Плоские, сплошь золотистые, без цифр, только с черточками на циферблате. Они были похожи на золотую монету. Растягивающийся металлический браслет из узких проволочной ширины звеньев был тоже позолочен. Деньги парень, задрав дубленку, сунул комком в задний карман джинсов. «Ну, носи», — сказал он с красивой улыбкой, зубы ли один к одному, и добавил: «Кто купить ищет, а кто продать. Ладно, пойду в Казбек поправлюсь». И он побежал через дорогу к подъезжающему троллейбусу, чтобы ехать в шашлычную у Никитских. А они с Белым пошли в гастроном в Высотке. Белый сразу встал в очередь за сыром, а он купил бутылку грузинского коньяка. Потом двинулись в метро, решили ехать обмывать покупку к нему домой. Похоже, собирался зайти Киреев. Дома стояла полная тишина. Бирюза, видимо, только что ушла, на кухне было прибрано, мать дремала после обеда. Они тихонько прошли на кухню, порезали сыр, открыли коньяк, разлили по рюмке, еще раз полюбовались часами. У Белого была довольно старенькая, небольшая, выпуклая омега. Сравнили. Получилось, что 250 за новую и модную вещь совсем даром. Белый свои часы форцанул какого-то старого бендеса 1,5 года назад, тоже за 250, но сравнение было...